Глава 45. Городище. Отсутствие депеш из армии в течение 2 недель, а также новостей из земель Желтого озера, окончательно вывели Скади из шаткого равновесия. А тут еще ежедневные новости со всего княжества о том, как воюют меж собой рода, как много стало разбоя и лихоимства на дорогах и протоках. «Возможно, вот-вот прибудет гонец от наместника о взятии столицы Хартов», – успокаивала леди-наставница императрицу. «Это все слишком затянулось. Я надеялась, что к началу лета отправлю Луека через пустыню за первыми переселенцами. Но и от него нет никаких вестей. Хватит!» Скади решительно встала с кресла и бросила взгляд на начищенный доспех, висящий на стене. «Вызови посыльного». Скади подошла к пищевому столику, набросала несколько строчек на пергаменте, скрепила свою волю императорской печатью и облегченно выдохнула. «Входи уже!» Скади раздраженно отреагировала на возню за дверью, ожидая посыльного. Но дверь отворилась, и темной горой возник Луек. Уставший, изможденный, некоторые части доспехов были утеряны. «Цитадель!» «Потеряно». Луек опустился на колено и склонил голову. «Какая-то армия. Их ведет Белли. Да. Они взяли цитадель с его именем на устах». «Как? Как такое может быть?» Скади замерла, цепенея от бешенства. «А степняки?» «Их всех утопили», не поднимая головы, ответил Луек. «Эту армию ведет кто-то, чье имя произносят так, словно возносят молитву богам. У них...» «Что? Говори же!» «У них оружие. Оно извергает огонь и несет смерть много дальше, чем летят стрелы наших лучших лучников. А еще я видел их кавалерию. У них нет лошадей. Они оседлали огромных зверей, что обитают в болотах». Скади отошла к окну, смяв в руке депешу. Молча стояла так некоторое время, а потом, разрывая депешу и бросая обрывки вниз, стала медленно, с металлом в голосе, говорить. «Приведи себя в порядок. Поезжай в форт. Собери всех тысячников и объяви, что мы покидаем городище и отправляемся походом в Хартские земли. Объяви караульной сотне, пусть собирают обоз с казной княжества и отправляются за нами. Приставишь к ним 1000 всадников». «Слушаюсь, моя императрица. А как же княжество?» «Зачем мне это нищее болото и живущие здесь дикари? Признаю, это была ошибка. Надо было сразу вести войну и занимать земли Хартов. Все, иди, я скоро прибуду в форт. Да, назначаю тебя своим охранителем на время похода». Хартские земли. По обе стороны тракта, по которому ехали верхом и шли пешком дружинники и ополченцы Хартской армии, были выжженные поля. Иноземные лазутчики, пользуясь засушливой погодой, поджигали траву на болотах, лишая возможности отряды Хартской армии скрытно передвигаться. Во главе кавалькады ехал воевода Тарин. Он в очередной раз поднял взгляд на горизонт и облегченно выдохнул, когда увидел укрепление близ кузнечного каменка. 2 недели постоянных боев и рейдов измотали его армию. Остроги, что стояли на пути в Хартские земли, не выдержали натиска армии иноземцев, и их пришлось оставить. Тарин понимал, что лучше сберечь людей и отойти к кузнечному, близ которого очень скоро сойдутся 2 армии. Тарин посмотрел направо, где вдоль границы леса, за болотом, оседлав котов, ехал Кессар и еще 7 его людей. «Ванс», – устало обратился Тарин к другу и тысячнику Хартской кавалерии, кивнув на Кессара. «Они встанут потаенно лагерем, недалеко от кузнечного. Позаботься о том, чтобы накормили их, да зверюгам этим пусть в посаде скот приготовят». «Сделаю», – задумчиво ответил Ванс, а потом спросил. «Как думаешь, когда сойдемся?» «За 2 дня нагонят, думаю, так что людям отдыхать день, а потом готовиться к битве. «С дюжем?» «Не знаю, Ванс. Больше их. Кавалерии в броне много, а мы половину стрелков потеряли вчера». «Да, кавалерия иноземцев, как кузнечный молот, разбивает натиском на открытом месте». «Ничего», – Тарин сплюнул на землю. «Примем бой, а там уж на все воля богов». «Да сохранит нашу армию большая луна», – тихо ответил Ванс и поскакал вперед. Через два дня, как и предполагал Тарин, меж холмами, на одном из которых располагался кузнечный каменок, а на втором начинался красный лес, уходящий на север, на рассвете появились палатки полевого лагеря иноземцев. Лагерь пополнялся и пополнялся. С запада по тракту подходили и подъезжали новые отряды. Они сразу разворачивались в боевые порядки. Длинной полосой у подножия холма вытянулось несколько тысяч иноземных пехотинцев и стрелков. Их доспехи блестели на солнце, и это напоминало бурлящую реку, за которой строились другие отряды. Кузнечный за несколько месяцев успел обрасти крепостной стеной, пусть и невысокой, да деревянной. Ощетинились пиками 5 земляных валов перед посадом, за каждым из которых уже готовился к бою посадский люд, отложив свои ремесла и взявшись за топоры да копья. Хоть Тарин и настаивал о выведении из каменка на север стариков, баб да детишек малых, но бесполезно. «Это дом наш и земля наша», – сказал на сходе один из старейшин. «Если не побьем врага, то и жить в позоре не будем». Тарин знал, что никто в его армии не дрогнет и не выпустит оружие до последнего вздоха. Но иноземцев вдвое больше. А вестей из северных острогов нет. «Эх, не поспевает Никитин». Тарин, стоя с Ванцем в одной из башен на стене каменка, пыхтел трубкой и смотрел, как многотысячная армия иноземцев по-свойски располагается меж холмами. «Да», – подтвердил Ванс. «Утром гонец прибыл из моего острога. Говорит, кроме всякого лихого люда, по трактам да протокам и нет никого в окрест». «Может, красным лесом идут», – предположил Тарин. А потом махнул рукой и спросил. «Резерв отвел?» «Да, воевода. И засадная тысяча в красный лес ночью ушла». «Думаю, к ночи они начнут. Так что с вечера лампады жечь, бодьи с маслом проверь». «Сделаю». «Ладно, как на совете решили, я у первого вала буду. Ну а ты уж леса держись, не дай обойти». «Уж который раз мне это говоришь». Ванс прищурился единственным глазом и демонстративно начал принюхиваться. «Портки-то сухие». Друзья грустно улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Потом обнялись крепко, да пошли по стенам крепости в разные стороны, не оглядываясь. Тарин, прикорнувшего на вязанках стрел за земляным валом воеводу, тормошил караульный. «Чего?» Воевода быстро поднялся на ноги. «От лагеря иноземцев всадники скачут. 5. Будто передать, что хотят». «Ну-ка». Тарин забрался на вал. «Ха, коня подай!» 5 всадников в блестящих доспехах остановились на тракте, не доехав до первой линии земляных валов с пару сотен шагов. К ним со стороны каменка выехал один воевода. «Сказать, чего хотите?» Тарин остановил коня в паре метров от иноземцев. «Да, воевода Тарин», — один из всадников снял шлем. «Скади?» – удивился Тарин. «А в твоей армии что, закончились те, кто может ее повести?» «У тебя пока есть время зубоскалить», – улыбнулась Скади. «Я решила подарить жизни тем, кто не будет препятствовать продвижению моей армии». «Ты думаешь, кому-то в этих землях нужны твои подарки?» «Как ты смеешь!» Луек приподнялся было в седле, но Скади остановила его жестом. «Ну, раз так...» «Императрица!» Луек указал на протоку у леса, от которой ехал верхом на диком звере всадник. «Хм, интересно». В несколько длинных прыжков болотный кот достиг тракта и медленно пошел к переговорщикам, ступая огромными лапами по земле, скались и издавая тихий, утробный рык. Лошади забеспокоились, стали взбрыкивать. Луек и остальные сопровождающие императрицу обступили ее. «Несчастные!» – крикнул Кесар, остановив кота. «Здесь вы найдете только смерть. Такова воля Белли». «Кто ты?» – спросил Луек, чувствуя, как холодок пробежал по его спине. «Я сын народа Шахара, и другие дети его уже идут сюда, ведомые Белли. Одумайтесь, иначе сгинете все». Кесар наклонился к голове болотного кота, и тот понес его обратно к лесу. «Это что, один из тех дикарей, от которых ты сбежал из цитадели?» Тихо, сквозь зубы, спросила Скади. В ответ Луек лишь кивнул. «Готовься, Тарин, и никакие дикари, оседлавшие твари болот, не защитят тебя и твоих воинов от императорской армии». Красная от злобы Скади развернула лошадь и поскакала прочь. «Чего это он?» Тарин почесал в затылке и посмотрел в сторону скрывшегося на границе леса Кесара. Пожал плечами и поехал к земляному валу. Солнце почти опустилось к горизонту, окрасив небо кровавым закатом. Ветер гнал по небу темные тучи, которые то и дело скрывали месяц большой луны, и казалось, будто гигантский серп режет плоть. Птицы и зверье затихли, чувствуя приближение кровавой жатвы. Зашевелились. Тарин, выглядывая поверх земляного вала, поежился от прохладного порыва ветра, глядя на выстраивающиеся полчища иноземцев. «Пехотой пойдут сперва». Рядом с воеводой высунулся тысячник харских стрелков. «Но то даже хорошо. Успеем многих отправить к предкам, пока до вала доберутся». «Это да», — согласился Тарин. «Только валов вокруг каменка нет. Кабы не обошли кавалерии». «Заслоны выставили, да и дозорные еще на заре сегодня пробрались к местам потаенным, да затаились. Подадут сигнал, коли увидят кого». «Ну, поглядим, как рубка пойдет». «О, а чего это он опять? Вот же неугомонный посланник севера». С холма через поле и тракт к границе Красного леса неслись Кесар и его люди. Они, восседая на диких монстрах, стремительно скакали и что-то выкрикивали. Зрелище то еще. «Кричат-то чего?» – прислушался Тарин. «Белли!» – донеслось до земляного вала. Тарин, забыв, что вот-вот начнется атака неприятеля, еще немного привстал и посмотрел в сторону Красного леса, от границы которого с невысокого холма, словно муравьи из потревоженного муравейника, бежали люди. Много. Тысячи. Были видны повозки. Также конные упряжки волокли за собой нечто на больших колесах. Чуть правее из леса выехали порядка 300 всадников на болотных котах и устремились к кузнечному. «Коня!» – прокричал Тарин и, не дождавшись, сам побежал к коновязи. Со стороны противника картина была видна лишь малой частью людей, бегущих к валу. Но и это заставило притихнуть барабаны, под бой которых пехота выстраивалась к атаке. «Дарина, уводи эскадрон за каменок!» – прокричал я, заметив Тарина, и отвернул ему навстречу. Конь чуть не выкинул Тарина из седла, встав на дыбы после галопа. «Ну вот, а я думал, не успеем на ваш тусняк!» – крикнул я Тарину, не доехав с десяток метров, дабы не доводить до Кондрата животной воеводы. «Чего?» – Тарин привстал в стременах с таким лицом, что при других обстоятельствах я бы стал биться в припадке смеха. Посмотрев в сторону неприятельского войска, я спешился и быстро подошел к воеводе, на ходу вынул нож и, присев на колено, воткнул его в землю. «Лобызаться потом будем. Быстро рисуй, что у тебя тут и где». Повторять не пришлось. Тарин спрыгнул вниз, как молодой, присел рядом, лишь хмыкнул, улыбаясь, и начал быстро объяснять мне, водя по рыжей от глины земле острием. «В круг каменка, валов как здесь, нет. Тут, если обойдут, да с кавалерией своей, то посад снесут. И вот так завал выйдут. Тогда, считай, все, в мешке мы. Есть заслон в 1000 ополченцев с пиками, да 300 лучников. Но это так, лишь задержать до подкрепления и за стен дождаться». «За стенами сколько войска?» 5000 ополчения и 1000 конных лучников». Тарин поморщился. «Ну и полный каменок людей». «Все?» «Ну», — Тарин развел руками. «Здесь за валами порядка 5000 всякого оружного люда укрылось, до стрелков хартских. Много людей в осадах потеряли». «Ванс за стенами?» «Нет, Ванс вот здесь, в рощах, что на холме. Еще с ночи тайно 3000 своих всадников с пиками вывел. Это единственное, чем мы сможем их кавалерии ответить». «Не единственное». Я оглянулся. За моей спиной у крайнего вала выстраивались коробки по 2000 пехотинцев. А за ними в 3 шеренги от вала и почти до окраины леса занимали позиции лучники. Бегом ко мне бежал Махон. Я крикнул ему, указав направление. 6 орудий по правую руку, на 10 шагов. 2 орудия за каменок». Расслышав меня, Махон остановился, согнулся и, уперев руки в колени, отдышался и рванул обратно к приближающимся повозкам с расчетами. Снова раздалась барабанная дробь, и от вражеских позиций двинулась пехота, растягиваясь в шеренге. За ними следом еще кто-то, должно быть, лучники. «Ну, теперь-то мы на равных», – зло ухмыльнулся Тарин, отдавая мне нож. «Я не знаю даже, на что ты надеялся с такими силами». «На предков и большой луны помощь. Ну, и на тебя, чудной пришелец». «Ладно, воины Шахара ударят во фланг, как эти упрутся в валы. Я уже не могу удерживать их вождя». «А ты?» «А мне котов кормить надо». Переход почти в сутки был, и сголодались зверюги. Подмигнул я Тарину. «Все, ступай, командуй, воевода, это твоя война». Забравшись в седло, я убедился, что Махону мое наставничество уже будет лишним, и поехал к шахарскому войску. «Как завяжется бой у валов, вступайте. Только Махону не мешать. Действуйте как... Пинар знает как», — бросил я вождю и заставил рыжего мчаться к эскадрону. Тем временем многотысячные шеренги пехоты иноземцев, что прикрывались щитами, приблизились к первым валам шагов на 300, образовав почти подкову. По неведомой команде остановились, первая шеренга опустилась на колено, уперев щиты в землю. Вторая выставила щиты перед первой, и сразу же из-за них, со студящим кровь шуршанием, взмыли в небо 1000 стрел, посланные умелыми лучниками за валы. Спустя секунды из-за валов стали доноситься крики боли, а от основного расположения войск иноземцев двинулся клин, облаченные в латы тяжелой пехоты. Они шли под бой барабанов и в такт ему ударяли двухсторонними боевыми топорами себе по кирасам. Грохот стоял еще тот. И, надо сказать, вперемешку с криками раненых за валами жути наводил. «Ну, сейчас начнется», — подъехал я к Дарине, поправил чехол дробовика, закрепленный на поясе и бедре, и посмотрел на свой эскадрон. «Веди нас, Белли!» – выкрикнул кто-то из наездников. «Веди!» Это «веди нас» стали подхватывать с разных сторон. Я встал в седле и поднял руку, на что рыжий прижал уши и покосился на меня, подозрительно оскалившись. Когда все наездники замолчали, я тихо спросил Дарину. «Уверена?» «Да». Она похлопала по двум толстым колчанам, притороченным по обе стороны седла, и с такой злой улыбкой потрясла рукой, с зажатым в ней луком, что переспрашивать желания не было. «Тогда за мной!» – крикнул я и направил рыжего к красному лесу. А сам подумал, что кроме меня здесь все сейчас просто жаждут крови. Вот что значит воздержание от зимних ритуальных набегов. Ага. Бабах, бабах, бабах. Полетели первые ядра по вражеским позициям, когда мы углубились в лес. Махон не подведет. Артиллерия теперь это его вотчина. Двигаясь по лесу вместе со стремительно наступающими сумерками, мимо оставленной нашими повозками колеи, я разглядел несколько шахарских воинов. Они стояли в охранении многотысячного лагеря гражданских Шахара. Воины, да уж, мальчишки совсем. Но короткие мечи и пики держат умеючи, уверенно. От места битвы удалились прилично. Предстояло проехать еще около часа до западной границы Красного леса. Однако выстрелы пушек были слышны. Я даже боялся представить, какая рубка сейчас на поле у Кузнечного. Да я просто боялся. Аж трясучка нет-нет да пробежит по спине, что аж волосы дыбом встают. Вернулся дозорный. «Были, от леса до протоки никого. У сожженного острога рядом с мостом сотни иноземцев и повозки». «Готовить луки», — сказал я, повернувшись назад. «Готовить луки». «Готовить луки! Готовить луки!» – понеслось по эскадрону. А болотные коты, словно почувствовав начало драки, общей волной передали агрессивную эмоцию. «Ну что, помнишь, как в лесу тогда крутили карусель?» – спросил я Дарину. «Угу!» – кивнула она. Как бы ни храбрилась, как бы ни желала смерти убийцам своего отца, Дарина боялась. Я это чувствовал, как и свой страх. Но иного пути нет. Тут уж или мы их, или они нас».